Да, если я скажу, что она, то возрадуется ли она той уготованной слащавости? Вот вишь, трудно с женским полом. Выводить ее на ревность тоже не вариант, а ведь среди героинь столько сексуальных тел. Сложно, размышлял про себя Иги, разгоняя мозг до скоростного объема. Спустя ровно секунду всемогущий выдал с лицом истинного воина. Старатель, ПФФ, ха-ха-ха, заметано, я пощажу твой юмор и разум, так что давай-ка пока остановимся на этом ответе, хе-хе-хе. Горная леди хитренько ухмыльнулась, после звонкого смеха. Пожалуй, в стратегии ее переиграли знатно. Фух, победа за мной, но в следующий раз я могу и помереть так случайно. Короче, постараюсь больше не попадаться в столь отчаянные уловки. А ведь поизредка легкомысленной ее и не скажешь, что она способна на подобное. Ага, выдавил в итоге натянутую улыбку Иги, продолжив вместе с Такеемой заниматься готовой традиционного японского блюда для вечернего пира. В конечном результате так и вышло. Расслабляющие беседы за ужином, после просмотра фильмов различных жанров до глубокой ночи, ведь Юо была совсем привередливая в плане развлекательного контента. Взирала на все, что популярно, не иначе. Вот и разъяснение на неуловимый пунктик. Почему именно суши? Ну, потому что общепризнанная кухня. Так-то. Кстати, они также не забывали выражать свое мнение с оценками позже. Начал же Тошинари. Запало в душу или фуфло? Вроде, как боевик неплохо, но в романтике авторы не справились. 6 из 10. Главный герой долго гонялся за сильнейшей девушкой в стране, а ее чуть ли не отнял у него лучший друг. Не понимаю смысл таких сюжетных поворотов. 4 из 10. ПФ, высказалась горная леди, фыркнув и закинув себе в рот попкорн. На ней была простая футболка и шортики. Ничего выдающегося в наряде, лишь повседневная одежда. Хотя, с ее-то пышными формами даже что-то посредственное обретает эротический вид. Согласен. К тому же, он так ее добивался, кровью и потом, но достойна ли она этого? Их обсуждения возобновились, а когда закончились, то они приступили к новому фильму. Без интима, но с чувствами, неподдельными и непритворными. Вновь и вновь Еги ощущал, что бросать своих любимых никак нельзя. Вообще, слишком уж он к ним прикипел. Это хорошо или плохо? Отдельная благодарность тому, кто все же соизволил спасти его от вечного забвения, конечно же, если оно наступает следом за смертью, и отправил во вселенную с чудаками в геройских костюмах. Здесь Тошинари нужный человек, посему за свое местечко под солнцем он бороться как обезумевший зверь. Однако, когда Еги наконец-таки отрубился со спокойными мыслями в думах, лежащая рядом Такеема поворочилась пару раз и сонно раскрыла пурпурные очи. Телевизор вырубить забыли. Денег у меня хоть и полно, но тратить электроэнергию чрезмерно дорого. Она аккуратно встала с большущего под стать богатому коттеджу дивана и взяла в руки пульт, выключив все и воссоздав в зале абсолютную темноту. Тишина. Лишь сердце мое стучит громко, как молоток, думала Юу. Сплошной покой вынудил признать горную леди, что ее прихоть связать свою жизнь со всемогущим больше не казалась девушке импульсивным решением, невеянным заботой и симпатией от старшего. Героиня и впрямь полюбила символы мира. Глава 65. Свидание. Спустя неделю частых встреч на телефоны Немури, Юу, Инка и Мицуки пришло сообщение, в котором Тошинари приглашает их на ужин в частный ресторан без лишних людей, что могли бы им помешать в своей конфиденциальности. В общем-то, великолепная возможность, оттого женщины завелись и возрадовались, предвкушая после романтического вечера страстный секс. Тем не менее, не все так будет гладко, как они предполагают. Еги же задействовал свои особые связи, подобрав чуть ли не лучшие заведения в Мусутафу, где рацион просто переполнен разнообразными блюдами из необычных кухонь, и с атмосферой скорее всего проблемы не возникнут. Отзывы замечательные, владелец вежливый и приятный человечек, вон даже Цукаучи порекомендовал ему вышеозначенный ресторанчик, сказав, что частенько устраивал там свидания с дамами по работе. Алло, Наомаса, привет, есть у меня к тебе последняя просьба, надеюсь, что ты сможешь ее выполнить. «Ведь ты единственный офицер полиции, достойный моего доверия. Спасибо большое. Обустрой все так, чтобы мои не пересеклись между собой раньше положенного времени. Хорошо, снова благодарю. Отплачу позже кружкой качественного пива в каком-нибудь баре. Все, давай». Всемогущий сбросил трубку, когда закончил разговаривать со своим приятелем, от которого мужчина перестал слишком скрываться. Ныне Цукаучи знает Немури, Йоу, Мицуки Инка в лицо по фотографии Матиги. Как-никак, без этого просьба становится дико бессмысленной. Завтра начнется весь ураганный замес, кой неустанно приближался с каждым последующим днем в марте месяце. Одно из важнейших и волнующих событий в новой жизни символа мира. Первым таковым, пожалуй, являлось перерождение в столь ярчайшую вселенную, как моя геройская академия, вместе с получением паразитной системы. Да, почти год прошел с того самого инцидента. За это время изменилось почти все. Одиночка, боящийся завести семью, исчез. На смену ему падки на дам всемогущий. Дальше случилась облава на Якудза, присоединение к Лиге злодеев и находка маньячки-старшеклассницы с ее подчинением в послушную куколку. Не стоило забывать и про Эри, его приемную дочку. Серьезно, думая обо всем этом, Тошинари едва ли не рефлексировал в пустоту, боксируя на улице против накачанной преступницы. На ней было ноль косметики, посему зрелище со страшной бодибилдершей очень расстраивало. Моя причуда позволяет мне ускоренно наращивать мышцы в качалке, но мрази с членами больше не пускают меня туда. Всемогущий, прочь с моего пути, если ты не сексист. Она вопила басистым голосом, возле популярного тренировочного зала в городе. Тошинари же просто мимо патрулировал, услышав своим навороченным слухом пронзительный звон бьющегося стекла. Конечно же, мужчина незамедлительно отправился в бой, готовый унять буйную бабу. Бред. Для начала оплати абонемент в спортзал и только потом жалуйся на жизнь. Не согласна? Тогда с твоей тушкой разберется полиция. Бравым тоном произнес Йиги, впечатав свой кулак злодейке в печень. Та изогнулась в приступе боли и наклонила голову, следом нарвавшись на могучие колено в свою накрашенную рожу. Поднялась ударная волна, покуда женщина от удара моментально оказалась в воздухе, дабы после осесть на землю в полной отключке. Наряд полиции быстренько заковал ее в прочные наручники, поклонившись со всем своим восхищением стоящему рядом символу мира. Герой снова победил и нарвался на овации толпы под стать прекраснейшему наркотику, когда люди ликуют и рвутся искренне поблагодарить тебя. Тошинари не станет получать прилив кайфа от подобного. Даже главный тренер в качалке прибыл за считанные минуты пожать всемогущему руку с особым подарком в виде абонемента на безлимитное посещение своего зала. Быть лучшим, значит обладать всевозможными привилегиями. Всего лишь факты, не более. Свиданка в стиле полигамии, словно в дешевых комедийных сериалах про любовь с глупыми сценками. И тебя точно это устраивает, Инка? Спросила Мицуки у своей подруги, прихорашиваясь перед зеркалом. Легкий макияж, на ушах висят блестящие серьги, а на шее золотая цепочка, что купил ей когда-то Тошинари. Платье бежевого цвета с глубоким вырезом идеально сочеталось с ее пепельными короткими волосами с острыми концами. Бойкая ухмылка, но вопрос от с ее уст слетел столь провокационный, что старшая Мидория чуть на не запнулась на своих каблуках. «Да», но ответила Инка с огромной уверенностью в своих чувствах к Йиги. В отличие от Мицуки, она не сияла в украшениях, зато ее платьице с открытыми плечами изумрудного оттенка приятно переливалось на свету. «Меня тоже», усмешка старшей Бакугу расширилась в разы. В ее алых очах плясали озорные огоньки, из-за которых Инка не могла не вздохнуть. У обоих здорово так изменилась жизнь по причине свежей влюбленности. Не стыдно даже признать, что они, две закадычные, сильно сблизились сия образом. Следом женщины встали друг напротив друга и весело рассмеялись. Они уже смирились с тем, что дорога им человек тот еще бабник. Встречи по отдельности? Нет, он будто бы буквально заставлял их привыкать к сексу втроем. Кстати, о последнем. Ты заметила, Инка? Он ведь всю неделю не трахал нас. Ясно изрекла грязным словцом Мицуки, стукнув кулачком в раскрытую ладонь и заставив свою подругу с зелеными глазами изрядно покраснеть, словно она и не мать взрослого 15-летнего парня, а девственная девка. Такова Инка Мидория. Благо, что вечно с багровым личиком ходить она была не в состоянии, посему старшая Мидория все же кивнула и миленько согласилась с Мицуки. Угу. Хе-хе-хе, какая же ты невинная, Инка. Захихикала пепельноволосая, бросившись обнимать свою приятельницу, пока не приехало такси к ее дому. К слову, в автомобиле сидел грузный мужик, от которого женщины ожидали проблемы, но нет. Специально засланный казачок Цукаучи работал тихо и профессионально. Как-никак, у него сегодня важная миссия от офицера, пообещавшего наградить того престижной премией. В другой стороне Мусутафу Юу Такеема наряжалась к рандеву с символом мира. Длинный светлый топ с пурпурными узорами к ее очам, с темной юбкой почти до колен. К кожаный ремень, высоковатая плотная черная обувь, но без эротичных каблуков. Если абстрагироваться, то выходит более свободная одежда в сравнении с Мицуки Инка. Безупречно комбинируется с легким характером горной леди. Моя женская чуйка шепчет, что произойдет нечто знаменательное. Неужели Тошинари предложит мне руку и сердце? Раз так, то отпад. Сжала кулачки свою в мысленных догадках. Ее светлые длинные волосы были заплетены в боковой пучок с косой водопадом, покуда вычурные в богатстве брюлики сверкали везде, где можно. Исполнена в шикарном бодрящем мастерстве. До настоящего времени никогда она не переходила на столь непривычную ей прическу, но что не сделаешь ради любимого мужчины. К тому же, смена имиджа обновляет и размеренный вид. «Пора», — сказала самой себе молодая героиня, также отправившись к месту встречи на вызванном такси, который был запатентован кое-каким детективом в коричневом пальто. Коль тот взялся за просьбу друга, то выполнит ее по высшему разряду, воплотив ситуацию так, что пасси и еги несомненно не пересекутся, если приедут в разный период относительного срока. Все продумано. Вместе с тем впору вспомните про героиню 18+ полночь. Ныне женщина, будучи полностью голой, задумчиво всматривалась в свою коллекцию анальных пробок, выбирая лучшую из лучших для плотских утех с еги. Ее мокрые волосы цвета вороного крыла не спадали острым водопадом по прямой белоснежной спине. Пухлые алые губы манили, а синие глаза искрились. Немури только что вышла из душа, вот ее совершенное тело и было покрыто капельками воды. Нутро же Каямы изнывало без конца в жажде повидаться со всемогущим и присесть на его член. Непристойные мыслишки посещали ее думы постоянно, не зная про перерывы. Из всех возлюбленных Тошинари, полночь отличалась самым превосходящим либидо и повышенным желанием заниматься сексом, и не всегда традиционным. Например, сегодня зрелая героиня готовилась к каналу, не первому и не последнему в своей жизни, однако, всю неделю он динамил меня, больше я терпеть не собираюсь, надоело играться с собой в одиночестве, возьму свое наконец-то и точка, решительно восклицала в своем разуме Немури. Следом она приступила к облачению эротичного черного бельишка. Поверх же агатовой раскраской платье с вырезом на спине и подчеркивающим пышную грудь. Завершила прелестную картинку она белым чуть крупноватым пиджаком, по модельному и с возбуждающим фасоном. Строго для Тошинари, а иначе никак. После Каима заказала тачку, также от Сукаучи, опять знающего нужный адрес, и поехала в ресторан, ожидая чудесного вечера с любимым. К тому же, женщине вдобавок еще хотелось на следующий день погостить дома у всемогущего и познакомиться с его приемной дочуркой Эри, которая, судя по словам Еги, была очаровательным и добрым ребенком. Все выполнили по запросу, узнавал символ мира в мускулистом облике у владельца заведения, что выглядел вполне элегантным усатым мужчиной около 40 лет, у которого только соломенная шляпа на голове выбивалась из образа аристократа. Разумеется, господин всемогущий. Повара с радостью попотеют для вас и ваших друзей. Насчет официантов тоже переживать не стоит. Их всего будет двое. Брат и сестра. Профессионалы, ровным тоном ответил тот. Конфиденциальность сохранится. Еще один простой вопрос слетел с губ Тошинари, аки повседневная тема для подобных встреч. Разве что в этот раз его голубой взгляд наполнился остротой проклятой катаны и пристальностью. Конечно же, заикнулся и сглотнул в страхе мужчина, чувствуя поступающую угрозу от собеседника. Всемогущий не шутил, посему владелец определенно зашьет свой рот ниткой и иглой. Впрочем, следовало тому зайти внутрь ресторана, как возле здания остановилось такси, из которого вышли красивейшие Инка и Мицуки, что с ног сшибали своей привлекательностью. Началось, промелькнуло напряженно в уме Иги, но на лице лишь широкая улыбка харизмы и счастья. Глава 66. Конфликт. Долго ждал нас и предвкушал эту встречу, с задорной плотоядной ухмылочкой вопрошала Мицуки, ведя под ручку Инка, свою подружку по сексу, не пренебрегая и задиранием головы, когда обращалась к высокому и широкому всемогущему, находящегося в проходе у ресторана, фасад которого пестрил элегантной расцветкой и сиянием, словно от маленьких разбросанных везде звездочек. П.Ф. По идее настоящий джентльмен готов и десятилетиями стоять на месте, как настырный истукан до состояния статуи, предвещая рандеву со своими любимыми дамами, если вы, конечно же, не знали про подобное. Яркая улыбка служила украшением на его мускулистом и благородном лице. После этих обезоруживающих слов символ мира мягко прошелся ладонью по бархатным румяным от жизненной энергии щекам Мицуки и Инка, завороженно вдохнув и выдохнув. В своих изысканных платьях вкупе с шикарным телом женщины перед Ташинари сегодня блистали так сильно, что воцарившаяся на небе луна будто бы подчинялась им, дабы подчеркнуть их красоту. Невольно мужчина подвис, смотря на Инка и Мицуки, а проснулся лишь после того, как услышал их хихиканье. «Выглядите просто великолепно, аплодирую вашей привлекательности», от чистого сердца заявил взбудораженный Иги, любуясь столь чудесной картиной, когда две пленительные милфы смущаются и отводят свой взгляд, как совсем молоденькие барышни. Хотя, стоит заметить, что в плане багрового оттенка на личике особенно выделялась более эмоциональная и впечатлительная по своей натуре Инка, к слову, которая от грустных мелодрам по телевизору постоянно льет целое ведерко слезок. Потому ныне последняя вообще не ведала, куда себя деть-то, стреляя неловко периодически расширяющимися изумрудными до драгоценности зрачками иголками. «Ох, наконец-таки ты додумался до комплиментов, иначе я бы точно разочаровалась в человеке, которого каждый первый и второй на улице величает героем номер один», Мицуки громко фыркнула, таким образом выступая против непривычного для ее бойкого характера стеснения. Впрочем, с учетом загвоздок пепельного лоса и на почве романтической робости, старшая Мидория в кои-то веки собралась с духом и произнесла следующее, покуда ее нежный голосок облачился в подрыгивающий искренний трепет. «Ташинари, на самом деле я и Мицуки очень рады, что ты решился пригласить нас на полноценное свидание, словно мы и впрямь семейная парочка со своими драгоценными вечерами. Пусть слегка и необычная, но не суть. Так вот, к чему это я все веду? Просто хотела сообщить, что это бесконечно греет наше сердце. Спасибо большое тебе». Естественно, что от подобного всемогущий не мог не улыбнуться еще шире. Следом он приобнял Инка и Мицуки, а после сказал им на ушко, чтобы те зашли и подождали его внутри заведения, мол, там для них подготовлен один единственный массивный столик. Логично, они клюнули и их радостно эти не покинули взор голубых очей символа мира, пока спустя через минуту Еги не поприветствовал вылезшую из машины такси горную леди. «Топ и юбка, хех, йоу такая йоу», не слишком обремененная заботами в силу своего молодого возраста, как будто бы не в ресторан, а на прогулку вышла. Хотя, если честно, то ей прямо-таки хорошенько так идет, да и прическу поменяла к тому же. Эх, все же она не менее прекрасна, чем Мицуки и Инка, размышлял Ташинари до тех пор, покуда героиня с разбега не заключила его в свои энергичные и сладострастные объятия. Перекинувшись фразочками, Такеема стремительно скрылась в дверях, будучи переполненной упованием к интересной свиданке. Следующей же появилась на горизонте полночь. Ряженная в эротичное платьице Немури своей красотой и чувственностью дурманила разум. Ее черные острые волосы прикрывали вырез на спине, но глубокое декольте впереди никто не отменял, посему вид открылся всемогущему замечательный. С кокетливой улыбочкой и грациозными шагами с покачивающимися бедрами Каима, в отличие от Юу, организовала все по высшему разряду, очевидно, для сказочной и интимной обстановки. Зоркие глаза Ташинари сразу же заметили, что хоть походка зрелой героини и была ровная, но немножко скованная, словно женщина специально старалась ерзать и не палиться одновременно в этом. «Ташинари, мне тяжело сдерживаться. Давай поспешим». «Ладно». Своей нарумяненной моськой Каима уткнулась ему в грудь, прижавшись всей пышкой вздрагивающей фигуркой, и только вблизи мужчина зафиксировал зрением, что по ножкам полночь медленно стекали любовные соки, как бы бесстыдно выражая в полной мере, насколько возбужденной да нельзя оказалась его дрожайшая женщина. «Немури, эх, а потерпеть никак было?» С усталым вздохом и натянутым смешком спросил у своей возлюбленной Ташинари. Благо, что вокруг ресторана никто не ошивался по заветам Цукаучи, потому символ мира не особо-то и волновался. Однако, героиня полночь небось в своих мыслях надеялась поскорее приятно отужинать и приступить незамедлительно к финальной части их встречи, сексу. Да, плотские утехи определенно будут, без них никуда в нынешней ситуации, покуда ожидается грандиозная групповуха. Тем не менее, до сия дивных и интимных развлечений нужно было еще и дойти для начала. По итогу мини-отряд из Пасси Ташинари был внутри заведения. Стоя напротив главных дверей, адреналин в его крови подскочил не на шутку. Почему-то именно за минуту перед предстоящими событиями всемогущий внезапно начал переживать, мол, умрет от женской ревности и бойни. Будто бы судьбоносный меч навис над ним на хрупкой веревочной петле, качаясь туда-сюда так, словно в любую секунду может упасть и моментально прикончить Иги. Впрочем, он все-таки быстро успокоился, когда раскрыл системный холст с заданиями, включая и миссию с официальным основанием своего собственного гарема. Зарядившись уверенностью насчет своего благополучного будущего, символ мира хлопнул себя по плечу и раскатисто рассмеялся, а-ля апостол Гиласа, войдя в ресторан с приподнятым настроением, ведь готов был расправиться со всеми сложностями и трудностями раз и навсегда. Затемненная атмосфера, покуда в середине помещения расположился большой стол с пустыми тарелками, но с заполненными на вино чашами и кружками. Лишь свечи освещали более-менее антураж, как бы создавая странное окружение из таинственности и общей загадочности. Изначально Мицуки и Инка находились наедине, предвкушая прелестный вечер с тем человеком, которого они за это время так сильно полюбили, что были бы не против связать навсегда свою жизнь с ним. Тем не менее, промежуток за промежутком и за столиком Милфы прекратили пребывать в одиночестве. О чем речь? Условия переменились, как и среда. Романтика же развеялась, как пыль на ветру. Они очень красивые и такие разные, но слишком знакомые. Звезды телешоу или актрисы, интересно, полагала Инка. Старшей Мидори отчетливо казалось, будто бы она уже где-то видала столь статных и неотразимых особ, но в каком месте. Их лица однозначно светились на экранах телевизора, однако ноль идей, лишь голые предположения. А вот Мицуки было капитально так плевать. Пепельноволосая мрачно сжала в своей руке стеклянную кружку настолько, что по ней прошлись трещины. Вспыльчивая женщина шестым чувством ощущала, что незваные гости в ресторане не случайно, а по конкретным причинам, связанным с Ташинари, отчего, несомненно, становится ясно, якобы последний что-то задумал хитрое и туманное. И все же Мицуки и Инка предпочли играть в спокойную молчанку, а вот две противоборствующие друг другу в популярности героини не могли не выйти на словесный конфликт, когда подвернулась столь удобная возможность скоротать времечко и отвлечься. Что ты вообще здесь забыла, полночь?» С недовольством в бойком голосе вопрошала блондинка. «МПХФ, а тебе-то какая разница, леди Гора? Лучше не суй свой нос в чужие дела, любительница дешево пофлиртовать с телеведущими». Жестко и дерзко ответила Немури, скрестив свои руки на пышкой подпрыгивающей груди, как бы провоцируя девушку. «Чего? Не смей заявлять подобную лживую чушь. У меня есть возлюбленный, и я бы никогда бы не посмела заняться чем-то таким. К тому же, он снаружи ресторана и скоро заявится сюда, так что будь добра, полночь, замолчи», — гневно изрекла Такеима, совсем не желая того, чтобы ее принимали за потаскуху, когда это вовсе не так. «И, мне плевать, тем более, мой ненаглядный утрет заткнет твоего за пояс без лишних суеты». «Пф», — нашла чем выеживаться. С насмешливым восклицанием произнесла Немури, заставляя вены на лбу горной леди вздуться. В блондинке пробуждалась фурия, которую на самом деле так просто было не остановить. В принципе, две героини настолько завелись и позабыли обо всем в тоннах ругательства, что напрочь упустили тот факт, который предполагает случай, когда ресторан бронируется определенным человеком и остальным лицам дальше, по сути, туда путь заказан, если их не включили в список гостей. Незначительная деталька, но подобного вполне хватило пока что хладнокровным Мицуки и Инка, дабы переглянуться между собой и натурально ошалеть в осознании. Да, все сложилось в цельную и весьма неудовлетворительную мозаичную картину, от которой две милфы синхронно на сей зал громким голосом вдруг выдали: «Ташинари». И наступила губительная тишина, посему отныне шаги высокой тени мог услышать каждый присутствующий. А, покуда мозг Юо и Немури впрямь сломался. Глава 67. Исповедь. Шаги от твердых туфель отчетливо прозвучали на весь зал, отдаваясь эхом легких стуков. Присутствующие в ресторане дамы всемогущего, а именно Немури, Юо, Инка и Мицуки, все еще сидя за главным столом, резко повернули свою голову в сторону высокому и широкому силуэту, которую женщины не могли не узнать. Следом свечи будто бы воспрянули духом и усилили свой жаркий пыл, чтобы в итоге добавить дополнительную щепотку мягкого освещения в помещении. «Простите, что заставил вас ждать. Просто мне нужно было морально подготовиться и собраться с мыслями. Как-никак, нам предстоит серьезно так поговорить по душам. Ух, волнительно, но надеюсь, что у нас все-таки получится. Ругайте меня, да хоть гнобите и бейте, но я не отступлю и обязательно сделаю это». Под конец своего заявления Ташинари излучал столь мощную ауру харизма, что даже стенки здания, казалось бы, задрожали изнутри. Впрочем, его пассии в любом случае нахмурили свои прекрасные бровки, подчеркнутые едва заметным макияжем. Куда хуже, ведь даже миролюбивая и покорная старшая Мидория перестала улыбаться, явив весьма напряженную моську. «Я должен задействовать свою убедительность по максимуму, или же меня ждет полный провал. Нет, я не имею права потерять их и утонуть в сером натюрморте своего прошлого существования. Не прощу себе подобного». Еги сжал кулаки до пощелкивающих костяшек. В его голубых глазах заметались искрящиеся молнии, олицетворяющие неминуемое буйство искренних чувств символа мира. «Хаен, ясненько. Я так понимаю, что нас всех здесь связывает одно и то же, отношение вот с этим героическим мерзавцем». «Правильно я говорю», — с тишиной и паузой первой расправилась Мицуки, обратившись к полночи горной леди. Ее тон же был наглым. Она насмешливым кивком указала на Тошинари, по сути, взяв и проигнорировав его недавний спич от чистого сердца. То есть мужчина для нее вмиг стал пустым местом после сложившегося пазла в ее разуме. Обидно, лично всемогущему, не особо. Заслужил, не заслужил, плевать, он слишком взрослая личность, прошедшая через множество опасных ситуаций для обычного индивидуума, дабы просто оскорбиться из-за поведения гордой и дерзкой Мицуки. Да, верно, причем не легкомысленные и случайные узы, а серьезные и интимные. Столько слов про любовь-то было, пф, фыркнула с досадой Юу, ответив пепельно-волосой и прикрыв свои пурпурные очи. А ведь минуту назад она занималась спором с героиней «Полночь». Быстро же события проносятся, прямо как будто бы их перелистывают, чтобы показать покадровый мультик. «Тошинари, я слушаю тебя, так что забудь про них». Однако не все принялись строить из себя безразличность. Например, Немури даже и не думала подрубать роль оскорбившейся и униженной, ведь ее доподлинная любовь к Еге находилась на совсем уж другом уровне по сравнению с остальными. К тому же, никто не отменял и факт безумнейшего либидо героини. Я считаю, что каждый заслуживает того, чтобы его мнение не оставили без внимания. Тем более, Тошинари на самом деле очень хороший семейный человек, пусть оказывается и крутил романы направо и налево, но все мы не без греха, наверное, высказалась и молчаливая Инка, удивив и символы мира, и Мицуки, которая не ожидала подобных слов от своей подруги. Такова добрая и любящая натура старшей Мидории, которой, видимо, суждено было прощать. Внезапно четверка разделилась на два лагеря, посему перед всемогущим замаячил эфемерный свет, предвещающий ему куда более плавный путь к приобретению полноценного и официального гарема. И все же, смотря на Инка и Немури, Егив действительно ощущал, что их привязанность к нему заслуга чисто самого Тошинари, не облика символа мира, а того, кто распоряжается его устами в настоящее время. От такого осознания уверенность мужчины только росла и росла без остановки до тех пор, пока он не вернул себе широкую блистательную улыбку на мускулистое лицо. Впрочем, для начала обладатель один за всех сдулся и принял свою первоначальную форму без видимых мышц и громадного роста. Ну, хоть привлекательность его не покинула, зато придется дальше вывозить исключительно своим обаянием и навыками общения вкупе с искренностью. Именно к последнему и относится демонстрация своей внешности без использования причуды. Прокашлившись громко, он приступил к разъяснению своей позиции и истории. Муторная жизнь есть муторная жизнь, да, сплошные подвиги и спасения людей, вот чем я занимался вплоть до весны предыдущего года. Но, в один момент все изменилось. Будучи одиночкой по своей природе, я наконец-то решил отбросить всякие риски и попытаться оживить себя. Тошинари затих на секунду, внимательно вглядываясь в задумчивые, но все еще прелестные физиономии Мицуки, Инка и Юу. Однако из их строя выбивалась Немури, бледное личико которой вновь залилось предательским румянцем. Полночь старалась сосредоточиться и усидеться на месте, но с анальной пробкой внутри вышеозначенной казалось столь трудным испытанием, что ее роскошная фигурка все не прекращала мелко и протяжно подрыгивать, покуда по вспотевшим ляжкам стекали непристойные капли любовных соков. Очевидно, что в плане похоти нет никого, кто мог бы основательно посоперничать с ней из всех пассий всемогущего. Впрочем, больше Еги не отвлекался, также продолжив свою исповедь. Сменив ориентир в своей жизни, я фактически сразу же наткнулся на Юу, она же Леди Гора, первая возлюбленная на моем пути. До нее ничего серьезного у меня не было. Незамедлительно я сделал ее своей целью, рассудив совратить ее, подстегиваемый своим особенным квирком. А после и Немури одновременно с Мицуки и Инка. Признаюсь, поступок не лучший, если не самый ужасный. Но, получается, что такой вот я экземпляр, не желающий исправляться. Да, вижу любую красотку, хочу мигом связать наши судьбы разнообразными узами. Однако, поверьте, мои помыслы к вам всегда были чистые, и бросать вас я точно не собираюсь. МПХФ, ты-то нас нет, допустим, а если мы тебя бросим, что же тогда, а? Сойдешь с дистанции или будешь преследовать нас? Тотчас резко ответила разгневанная старшая Бакуго, завалив его провокационными и при этом весьма важными для присутствующих в зале женщин вопросами. «Я с радостью рванул бы парировать твою речь хоть сейчас, Мицуки. Реплика за репликой, так и будет. Уверяю, мне запала хватит, я же мерзавец, ага, но в чем смысл продлевать конфликт, когда в полностью забронированном мной ресторане просто так отлынивают повара и не готовят нам вкусные блюда? Давайте сначала поужинаем все вместе, хорошо?» Ташинари мастерски сменил тему, достав телефон и набрав на нем номер владельца данного заведения, покуда Немури, Юо, Инка и Мицуки переваривали его спич. Спустя несколько минут в главный зал, где и находилась вся любовная компашка символа мира, прибыла пара официантов, брат и сестра. Учтивые и галантные, они подали меню и отступили на парочку метров ближе к стене в ожидании заказов или же не прочь помочь с выбором кухни своих посетителей. Притом, молодые ребята даже и не улавливали тяжелую атмосферу, шедшую от Такеймы и Бакуго. Полночи Инка же чувствовали себя намного свободнее, независимо от того фактора, что недавно любимый для них человек в лицо им сознался в своих предательских похождениях. Удивительно, не правда ли, женская психика во всей своей нелогичной красоте. В итоге пассии символа мира выбрали элитарные блюда. Рыбу под сливочным соусом, ростбиф удон с курицей и овощами, фунчиза с креветками, гречневая лапша, сабаянигири с партией красного вина. Все сделали заказ по-всякому, выказывая полноту своих неодинаковых вкусов. Ташинари же сосредоточился на жирном мясе для восполнения своей потраченной на сегодня энергии. Приступив к ужину, кажется, обстановка кое-как разгладилась, особенно, когда на столе появился алкоголь в безошибочный таймлайн. Посему всемогущий, закончивший со своей едой, откинулся на спинку сидушки, таким образом давая своим опьяненным женщинам знак, что ныне он теперь более уязвимый, чем обычно. Хотя, на деле мужчина готовился контратаковать в любой удобный момент. Впрочем, дальше свой ход совершила и Немури, которая его действия восприняла вообще не так, но именно так, как и предполагалось символом мира. Парадоксально, верно, Ташинари? Ну-ка, отойдем, пожалуйста, дорогой. Томно протянула полночь, плавно передвинулась поближе к своему возлюбленному. Следом она начала касаться своими ладонями его торса, после же с бесстыдством прижалась с вульгарными огоньками в глазах, будучи пьяной и возбужденной до предела. Причем таковой женщина была еще до того, как явилась навстречу к Еге в ресторан. Сейчас же сомнений тот больше не имел. В своем нынешнем состоянии Каями категорически плевать на раскрытую им правду насчет его измен. Все вышло в точности по картинке, заверенная изначально разумом Ташинари. Слишком просто и удачливо? Нет, неправильно, ведь здесь сильно повлиял лишь тот единственный фактор, что Немури изголодалась по сексу, хотя, не только она, но и остальные пассии Еги. Эй, не ведешь ли ты себя, словно озабоченная потаскуха? Это, чрезвычайно, неприлично, с недовольством воскликнула покрасневшая Юу. И впрямь, разве профессиональные героини так себя ведут на людях? К осуждению подключилась и Мицуки, еле сдерживая похабные искры в глазах, ведь вид эротичной женщины, погрязшей в похоти до столь бестактного положения, что та даже и не думала постесняться из-за своих наглых приставаний к мужчине, и впрямь впечатлял корни полубисексуальной ориентации старшей Бакуго. Глава 68. Феромон от полночь 18+. Единственная женщина, что, казалось бы, не была втянута в события из извращений со стороны героини полночи негодования Мицуки с горной леди, оставалась только Инка Мидория. Тем не менее, это не значит, что и ее ситуация обошла по краям, нет-нет. Ее мысли также заливались свинцом под 200 килограмм, медленно пролетая в разуме, настолько аффект страсти распространялся с чудовищной скоростью. Впрочем, подобное все равно не могло помешать Инка прийти к определенному выводу и мысленно похвалить тактический ход своего возлюбленного мужчины. Неужели таков был изначальный план? Ташинари специально не занимался с нами любовью, обламывая больше неделю нас, видимо, чтобы, накопить наше сексуальное напряжение и затуманить рассудок. Вполне, вполне в его стиле. На щеках старшей Мидории выступил румянец, покуда белые зубы не слушались, заманчиво покусывая алые губы чуть ли не до крови. Тяжело не впасть в пучину искушения, особенно, когда так и тянет женское убийственное любопытство тихонько посидеть да подглядеть за тем, как очаровательная в своем эротическом образе полночь похабно и напористо приставала к Еге. Так как аспект высшей непристойности был прямо перед носом, Мицуки, Юо и Инка словно проходили через невыполнимое испытание, ведь их обстановка одновременно и смущала, и соблазняла, и напрягала, и сбивала с толку. Столько эмоций, просто жесть. Посему давайте-ка поподробнее. Начнем с внешнего вида Немури, а закончим действиями. Факт. Подол агатового по цвету платья героини полночь задрался со всей своей возможности степени бесстыдства так, что открывался проход в окно зрелой чувственности. Манящие бледные ножки, а также малая часть привлекательных пышных бедер озаряли пространство своей красотой. Лямки же ее наряда грозились тотчас слететь или сползти, будто бы желая дать добро на свободу большому бюсту. Уста Каямы без перерыва выдыхали горячий пар полный возбуждения. Он сталкивался с лицом расслабленного Тошинари, пока ручки Немури нежно и вместе с этим весьма настойчиво поглаживали его крепкий торс, с каждой секундой спускаясь все ниже и ниже прямиком к ширинке брюк. К тому же, черноволосая героиня порой кидала провокационные взгляды на Мицуки и Юу, а с учетом недавнего конфликта последней с полночь, дальше горная леди больше не могла пытаться игнорировать сей неприличный сюр, где дорогой ей человек, очевидно, Тошинари, вообще не сопротивлялся, а наоборот, лишь грелся в блуждающих ладонях этой чертовки. «Эй, прекрати немедленно! Мало того, что ты ведешь себя как потаскуха, так еще и прикасаешься к моему мужчине. К моему, ясно. Хватит, хватит, я тебе не разрешала!» Ревностно, а также яростно восклицала Юу, аки настоящая фурия, угрожающе хлопнув по столу со всей силой. Закономерно, что от такого грязные после ужина тарелки чуть ли не вспорхнули в воздух с громоподобным хлопком, едва не показав чудеса магии. К счастью, ничего не разбилось, но шумовой эффект выдался на славу, знатно прибавив веса словам Такеемы. «Пф, стоп-стоп, не ты ведь хотела бросить его ранее, зато сейчас включила рьяную собственницу. Ох, лучше бы присоединилась тогда уж ко мне, коль так жаждешь вмешаться в наш процесс. Эй, злюка с пепельными волосами, это к тебе относится тоже. О, ну и та, которая поддержала вместе со мной Тошинари, давай к нам, я-то точно не буду против. Вперед, вперед, ха-ха-ха». Пьяная и озабоченная в прямом смысле Немури была на столь ярком смеющемся позитиве, что откровенно и с храбростью предлагала всем в зале замутить групповой секс. После она сразу же пересела на колени к Еге, легкомысленно прижав его молчаливую физиономию к своим упругим грудям. Конечно же, мужчина с радостью зарылся лицом в них, как и подобает развратнику его уровня. «Ты просто бессовестная соблазнительница», — синхронно произнесли Мицуки и Юу, мигом одновременно встав из-за стола. Не успело сердце издать свой стук, как Бакуго и Такеема ревниво облепили с двух сторон всемогущего. Ныне их глаза искрились от переизбытка эмоций. К слову, по сути, подстрекательство полночь сработало на ура. Тем более, стоило парочке подойти вплотную к Немури, в следующий момент их словно ударило током, а зрение расфокусировалось, само собой застелив женский взор пеленой всеобъемлющего влечения. Что же такого произошло? Впрочем, ответ прост. Подобие феромонов от полночь. Да, от тела Каямы шел мощный вульгарный запах, бьющий по ноздрям. Даже стойкий символ мира пребывал в эмпатическом шоке, ведь исходящий от Немури аромат взламывал мозги не хуже любого гипнотизера. И единственная, кто пока не подверглась этому пассивному эффекту от причуды героини, была Инка Мидория. «Вы чего встали-то?» – вопрошала в недоумении женщина с темно-зелеными волосами. Впрочем, никто ей ничего не сказал. Напротив, вместо каких-либо брошенных фраз, Юо и Мицуки начали раздеваться с горящими очами, словно совсем позабыв про прошлые обиды. От подобного градус в помещении лишь повысился, посему в скором времени и мать Изуку стала ощущать растекающийся любовный нектар у себя внизу в области паха. «Я не могу проиграть, не сегодня, долой все сомнения, пусть будет секс впятером, я уже привыкла». В своих мыслях с решимостью промолвила Инка, на ходу приспустив верх платья, дабы оголить свой прелестный бюст с возбужденными стоячими сосочками темно-розового цвета. Она моментально обошла Еге и его гарем с замыленным в чувствах изумрудным взором, припав пышными грудями к сильной спине мужчины. Вновь ловушка полночь пополнилась еще одной жертвой. «Мать моя женщина, «Простите-ка, но на каком это основании вы задерживаете меня, а моих работников отпускаете в ночь без оплаты, а? Что за беспредел, блин? Объяснитесь, офицер, у меня там важный гость вообще-то, отпустите быстро», — возмущался владелец ресторана, гневно бросив на землю свою соломенную шляпу. Его окружил вооруженный наряд полиции под начальством мужчины в коричневом пальто. «КХМ, извините, конечно, но иначе нельзя. Пройдемте со мной в машину, не волнуйтесь, я отвезу вас домой. Только без сопротивления, а не то, думаю, продолжать не обязательно, верно?» С доброй улыбкой сказал Цукаучи, вклад которого в план Еги натурально неизмеримый. «В принципе, по-другому быть не могло. Вот что значит истинный друг, каких поискать еще надо. Не зря символ мира ему доверился. Тошинари, теперь ты в заведении вместе со своими пассиями один. Поблагодаришь меня позже, хех». С такими мыслями наперевес Наомаса взял за плечо владельца ресторана, и они оба пошли к служебному автомобилю под верещание последнего. Впрочем, пора бы вернуться и к внутренней обстановке и проникнуться творящимся там на славу разврату, в центре которого крутился обладатель один за всех собственной персоной. «Тошинари, пожалуйста, возьми нас», — единогласно сошлись во мнениях Немури, Юу, Мицуки и Инка. Своими сексуальными ногими фигурками они прижимались к мужчине, полностью вовлеченные в процесс с прелюдии до долгожданного соития. Посему вниманием сейчас символ мира явно не был обделен, сидя на стуле. В общем-то, как и всегда, ныне он напоминал царя, окруженный великолепными женщинами, которые могут быть только его и ничьи больше. «Вот он, рай», — изрек в своих думах Тошинари, чувствуя, как раскаленные изнутри и снаружи тела его любовниц трутся о него, а локоны их волос щекочут ему нос. Пепельные, темно-зеленые, черные и светлые красотки стремились ублажить его, покуда Еги ощущал гордость за себя, ведь его схема идеально выполнилась, будто бы по умелому сценарию. Пассии всемогущего были голодны до секса, к тому же, своеобразные феромоны от полночь, что дурманили разум. Он не прогадал, не отступил и выдержал, а также выждал, просчитал все. «Перечислять устанешь, титанический в ментальном плане труд, горная леди, а давай-ка, сделаем ему приятно», — манящим тоном произнесла Немури, на правах старшей просто взяв и внезапно надавив на хрупкие плечи Юу под ее полустонущий вскрик. Покуда Инка и Мицуки оставляли засосы на шее символа мира, парочка героинь чуть ли не лицом уткнулись в перевозбужденный из-за всего происходящего член, выступающие вены и огромный размер вместе с внушительными шарами снизу. Терпкий запах от него вбивался тараном, нарушая обоняние. Немури вмиг присосалась к мощной голове, пробуя язычком на вкус вытекающие из уздечки смазку, пока вдоль по стволу орудия губами проходила Юу, и целуя, и вылизывая каждый миллиметр плоти, оставляя за собой слюну. Настоящая двойная атака по Тошинари, из-за которой он и впрямь начал издавать стоны. Тем более, свою работу со всем упорством еще выполняла Мицуки сынка, орошая туловище и то, что выше, страстными засосами и укусами. А ведь полчаса назад они были отрицательно настроены друг против друга. «Тошинари, займись ими, пожалуйста», — томно взмолились две милфы, прекратив хозяйничать по телу мужчины и выставив вперед свой бюст. Их румяные лица и тяжкое дыхание словно спаивали Еги. Градус в помещении рос и рос, не собираясь останавливаться. «Хорошо», — с выдохом наслаждения сказал всемогущий, следом резко потянув женщин за их твердые соски, отчего Мицуки и Инка не сдержали сладострастные ахи-охи. «Ах, ах», — заряженный Тошинари, получающий наивысший кайф с помощью работающей уст Немури и Юу, начал вдоволь пировать прекрасными и объемными грудями двух зрелых женщин, успевая еще и ладонями смачно шлепать их по попке. В общем-то, пахали до пота все без исключений. Глава 69. «Я буду первой. 18+. Да, ах, Тошинари, покусай их», — томно протянула Мицуки со стонами, когда мужчина своим языком напористо проводил вдоль ее ореол на груди. Тем не менее, пепельноволосая милфа жаждала пуще грубостей, оттого и попросила Еги перейти в более жесткий режим. Всемогущий ничего ей не ответил, а зачем, его рот был занят, тем более, отвлекаться не хотелось. Следом он поддел клыком мягкий и одновременно с этим твердый сосок, а после принялся его умело сосать, усилив громкость вскриков дрожащей старшей Бакугу раз в пять. «Ах!» Инка же еле держалась на ногах, облокотившись о Тошинари, покуда тот подушечкой пальца плавно натирал ей клитор. Из киски женщины без перерыва сочились соки, как от истока, устраивая натуральный непристойный водоем. Впрочем, раз и два пальца резко оказываются внутри ее лона, доводя обладательницу изумрудных глаз чуть ли не до мгновенного оргазма. Мьях! Дыхание Инка участилось, а прелестное зрелое личико погрязло в красочном румянце от ушек до шеи. Мозги плавились, но неприличные чавкающие звуки не умолкали тем более, ведь внизу мастерский отсос демонстрировала героиня полночь вместе с горной леди в качестве поддержки. Уста Немури работали на износ, да и язык Юо все продолжал плутать меж шаров Иги. Они игнорировали усталость, их кормила страсть. С характерным причмокиванием Каима штурмовала голову члена и ее уздечку, с которой сочилась смазка прямиком в рот женщине. Как под прессом, полночь губами захватила все, что выше основного ствола, насаживаясь горлом на орудие символа мира. К тому же, героиня так и не прекращала распространять своим телом особый вид феромонов, что дурманили любой разум. Опять-таки Ташинари подлинно совсем недавно случайно выяснил, что своей причудой Немури может не только просто усыплять людей поблизости, но и совращать, когда сама слишком перевозбуждена. Необычно, правда, в принципе, очень даже подходит под характер извращенной Каямы, которая мало того, что с похабным выражением лица заглатывала головку члена, так еще и успевала играться со своими дырочками, а также с невытащенной до сих пор анальной пробкой. «Ах, ах, ах, леди Гора, теперь давай и ты!» Немури со сладкими вздохами на грани измученных стонов оторвалась от полового органа своего возлюбленного и обратилась с обворожительной улыбкой к блондинке, которая вновь распустила светлые волосы и вернулась к былой не спадающей до спины прическе. «Хорошо, но, зови меня отныне по имени, ладно», — сказала Такеима, на удивление быстро смирившись с тем фактом, что сейчас героиня полночь была для нее больше союзницей в постели, нежели конкуренткой в делах профессиональных. «Да, именно, вот оно, объединение сил ради ублажения крайне выносливого всемогущего. Почему? Потому что все четверо чрезмерно любили его». Впрочем, вернемся к сексу. Следом горная леди приподнялась и выпрямилась на своих коленях, устремив раскаленные до пошлого пара уста к мужскому члену. Будучи не такой развязной и агрессивной, минет от нее не пестрил лютой вульгарностью. Она аккуратно проталкивала головку в свое горло, смакуя вкус предоякулята Ташинари, покуда дракон во рту ее установился все больше и больше в размерах, страстно нервируя. Однако плавного отсоса было не видать, ведь находящаяся подле молодой героини Немури подленько ухмыльнулась. Долго не думая, полночь положила свою руку на затылок увлеченной блондинки, следом резко надавив на него так, что член Еги мигом полностью вошел в горло Такеимы, у которой затрепетали зрачки с минус фокусировкой, а пурпурные очи начали стремительно закатываться. «Хе-хе-хе, понравилось?» – ехидно вопрошала Немури у кашляющей Юу. У последней в уголках глаз стали собираться маленькие капли слез. Не от обиды или злости, нет, просто непроизвольные рефлексы. «Тэ ты гадкая швабра, нарываешься ведь, испортила мне весь момент, проститутная дьяволица». Гневно прошипела словно змея леди Гора под расслабленное хихиканье черноволосой зрелой красавицы, поведение которой тотчас не особо-то и отличалось от какой-нибудь резвящейся школьницы. «Эй, прекратите ругаться!» Ташинари отвлек их своим твердым голосом. Он кивком указал на свой эрегированный член, что продолжал стоять могущественным колом, покрытый венами и периодически вздрагивающий от возбуждения. Он пленял взгляды Немури и Юо до того состояния, когда героини одновременно сглатывали поступающую к языку слюну. Переглянувшись, полночь и горная леди кивнули друг другу. Они обе подумали об одном и том же, потому легко мысленно согласовались между собой, дальше поплотнее прижавшись к нижней части тела Иги. Они сжали свой бюст и с двух сторон облепили большими и пышными грудями толстый ствол Ташинари. К слову, размер у них не сильно разнился. Приятная до горячего градуса мягкость сразу же накрыла член мужчины. Словно жаркие бархатные подушечки сжимали со всех углов, покуда твердые соски ударяли плоть и головку. Наконец-то символ мира перешел к пайзуре или же по-другому, околонаучному понятию, к интрамаммарному сексу. А ох, класс, блаженно протянул Иги, ощущая на себя тягость великолепного наслаждения, как упругие груди отскакивают в возвратно-наступательных движениях. Лишь головка виднелась из белоснежных холмиков, в остальном же нижняя часть члена пропала в плотно взбитых полушариях. Сначала пайзуре шло туго, но предоякулят со временем решал проблемы запросто вкупе со слюнями пассита Шинари. Причем пока его орудие ластилось в ловушке груди, Немури и Юо в определенный момент угождали своему возлюбленному еще и язычком. Ах, ах, раскаленные женские вздохи будоражили до мурашек. В аффекте из настоящего кайфа у всемогущего уже кружилась голова. Сам же он не только утопал в блаженстве, но и работал пальцами для инка, которой до оргазма не хватало лишь чуть-чуть, также не забывая и сосать, и кусать Мицуки за соски. Итого милфы тупо канули в счастье профессионального петтинга Тошинари. Однако и они жаждали чего-то большего. Символ мира прекрасно зрел по их дрожащим и чувственным фигуркам, как накопленное их возбуждение желает вырваться наружу. Посему Еги решил не мучить Инка и Мицуки, дав им возможность вкусить высшую точку страсти. Наперво он усилил напор своих пальцев для киски старшей Мидории, запуская их все глубже и глубже. Клитор же ее столкнулся с уверенным давлением и натиском, будто бы проверяя на прочность и выдержку. Ах, Тошинари, Тошинари! Раскричалась мать Изуку, до сего мгновения, когда пальцы мужчину все-таки нащупали слабенькое местечко ее лона прямо у входа в дырочку. Мих! Громко от души и яркого оргазма застонала инка с перекосившим в блаженстве личики. Из ее киски брызнула любовными соками, орошая пол. Подобного женщина с темно-зелеными волосами не выдержала, попкой плюхнувшись прямиком в лужу своего собственного нектара. Ее изумрудные очи окончательно закатились да расфокусировались, благо, что блеск страсти к ним медленно и с трудом, но все же возвращался, словно снова накапливаясь. В это же время свой победоносный ход собралась храбро и до конца сделать Мицуки. «Я буду первая и без обсуждения, ах!» – произнесла пылко на вульгарном выдохе старшая Бакуго, слегка оттолкнув двух героинь, присев на коленки Тошинари, а после и нависнув своей влажной истекающей киской над его горячим членом. Своими руками Мицуки же обвила шею мужчины, притянув его лицо к себе. Всего секунды и оба затерялись в поцелуе, охотно отвечая друг другу. «Эй, черт, она опередила меня, хитрая ведь баба!» С возмущением воскликнула Немури, обидчиво надув губки. «Эф, я дождусь своей очереди и поберегу энергию, чтобы разбить всех вас в последнем раунде», с надменным фырканьем заявила Юу. А вот инка влезть в их диалог никак уж не могла. Ныне разум женщины вообще плавал где-то на задворках нирваны и оргазма. Впрочем, в плане получения удовлетворения для себя мать Изуку обошла всех присутствующих в ресторане, даже Иги, который так и не кончил. Но и час удовольствия настал и для Мицуки. Немедля в принципе, пепельноволосая милфа разом насадила свою киску на дракона Тошинари. С мокрым чавканьем огромное орудие вошло в ее лоно с идеальной точностью, а главное без торможения и неприятных ощущений. Роскошные по тесноте стенки вагины начали обволакивать ствол всемогущего, словно высасывая жизненную силу из него. Ах, застонала синхронно парочка, настолько было комфортно Еги проталкиваться внутрь, чувствовать тесноту. Мицуки же просто кайфовала от стремительной заполненности и трения половых органов. Соки так и сочились без остановки, брызгая и брызгая. Весь зал пропитался непристойным запахом. Казалось, что и через неделю аромат похабности окончательно не исчезнет в честь жесткого напоминания бесстыдного пребывания здесь символа мира и его развратных пассий. Очень скоро Мицуки привыкла к большим размерам члена Тошинари и начала двигать своей попкой вверх-вниз, садясь своей киской на яростного дракона. Хлюпанье и шлепки распространялись заводящим умы звуком. Старшая Бакуго безудержно вбивала мужской корень в себя так, что головка неизменно упиралась в матку. Ах, выгибалась она всем телом, покуда Еги игрался с ее болтающимся язычком своим. Впрочем, дальше Мицуки прямо-таки окатила волной шокирующего тока. Героиня полночь не осталась в стороне, с извращенной ухмылкой уткнувшись лицом к шарам символа мира, что были на стыке с киской пепельноволосой женщины. Выпустив изо рта игривый язык, Немури принялась активно и наступательно проводить им, задевая интимные места Тошинари и интимные места Мицуки. Глава 70. Крепись. 18+. В темном помещении с минимальным освещением клубился вульгарный, словно скрывающий предстоящую картину от иллюзорных глаз и личностей дымок, что был способен подточить любой разум, а также развести его на похабность до безумных черток. Непристойный аромат же въедался в ноздри, будто бы желая забить весь нюх пробкой и перекрыть кислород. Бездна пошлости, нет-нет, не смотрите в нее, выбивала дух вкупе с бесстыдной мелодией, что распространилось в зале какофонией неприличности. Шлепки плоти, громкие стоны и вскрики, четкий звук бьющихся тел вместе с чавканьем трудящегося язычка одной извращенной героини. Ах, это, уже слишком, ах. Мицуки старалась продержаться столько, сколько может, ведь если ее настигнет скорый оргазм, то женщину тупо спихнут с пьедестала, а такого она точно не хотела. Именно поэтому пусть пепельно-волосая Милфай выгибалась дугой, утопала в наслаждении до бушующих мурашек, но крепко хваталась за возможность быть оттраханной своим возлюбленным. Покуда-то Шинари загонял в нее свой член, а Мицуки отвечала тому покачивающимися бедрами и теснотой стенок киски, прижимаясь пышными грудями к его лицу, внизу на коленях тщательно вылизывала их интимные места развратная полночь. Подход Немури изначально сильно шокировал сидящую в такой же позе Юу. Дескать, как так можно вообще взять и включиться в чужой половой акт? Горная леди с грандиозной недооценкой обошлась с возбуждением своей коллеги по профессиональному геройству. Полночь же не щадила шары еги и половые губы пепельно-волосой женщины. Пробуя не свои любовные соки, она очень даже легко вошла во вкус, смакуя пряность на языке. Настолько, что пассивная способность ее причуды с опьяняющим феромоном за сей короткий промежуток времени усилилась в несколько раз. От тела Каямы будто бы исходил горячий уже весьма видимый обычному взору пар, который вдыхался каждым присутствующим. Посему даже и всемогущий начал стремительно плыть по течению сладострастия, толком-то и перестав контролировать себя и осознавать всю полноту происходящего. Жестко и резко схватившись за упругую попку Мицуки, пальцы Тошинари прочувствовали прелесть мягкости и погрузились в бархатистую плоть. Следом он приподнял старшую Бакуго, оставив внутри нее только головку, чтобы после немедленно активизировать один за всех. Его фигура обросла мышцами, толстые вены разошлись по высокому и широкому телу, а голубые очи еги воспряли силой. Ладони мужчины стали еще больше, полностью в тисках кистей сжав ее округлые и аппетитные ягодицы, дабы в следующий миг низвергнуть свою любовницу во весь немаленький размерчик пылающего дракона. Реакция Мицуки не заставила себя долго ждать. «Тетоши! Постой! Ах!» Громадный член ударил в ее матку, словно вышибая дверь с петель. Приятная взрывающая мозг встряска наслаждения волною окатила пепельно-волосую Милфу. Стенки лона расширились и по ним прошлась судорога, ведь орудие символа мира внезапно увеличилось. К тому же, еги даже и не думал давать ей передышек. Кучка рывков и наступательных движений под развратные вскрики. Более звонких шлепков никто и в жизни не слышал. Еще и присосавшись к соску агрессивно, Тошинари возвел кайф и блаженство Мицуки в абсолют. Грубо и по-зверски, как будто бы разрывая ее киску, именно так в нее входил член всемогущего. До такой степени яростно, что стул под еги наплевал на все законы хентая и сломался под весом двух прыгающих тел. Треск же был напрочь проигнорирован ими, но факт остается фактом. Секундой Тошинари делает последний выпад своим бойцом, насаживая Мицуки до момента ее ярчайшего оргазма с закатившимися алыми глазками под деревянный грохот и пронзительный стон. Я больше не могу тетакте Тошинари, я кончаю ю, ах. И парочка оказались на полу, покуда с киски старший Бакуго брызнул струей любовный нектар прямо в личико ошарашенной от подобного Немури. А во, изумилась полночь, наблюдая за тем, как контузило тело пепельно-волосой. Она подрыгивала без остановки, выгибаясь и дрожа, оно и ясно почему. Ведь настоящий экстаз настиг Мицуки. Закономерно, что разум женщины опустел, а ее лона онемела до бесноватых колик. Будучи ослабленной после чересчур энергичного секса, Милфа кое-как вздохнула и просто упала на мускулистую грудь символа мира, прикрыв свой красный взор с усталостью. Ей хотелось прилечь и отдохнуть в свободной передышке, но выносливый Тошинари, что потерялся в разврате из-за одной черноволосой героической чертовки, являлся самым безжалостным человеком в этой вселенной. Потому он начхал на блаженные муки Мицуки, возобновив наступательные движения внутри нее, властно ухватившись за талию своей женщины. «Стой! Куда? Не надо! Ах! Ах! Ах!» Продолжались стоны уже сошедшей с адекватной дорожки матери Кацуки Бакуго. На ее вскрики инка с затуманенными изумрудными глазами пробудилась после своего оргазма от пальцев еги. Ныне мужчина лежал на полу, игнорируя чуть ли не стальной кожей опилки от сломанного стула, а в позе наездницы на его громадном члене постигало высшее удовольствие побежденная Мицуки. Позади в роли поддержки веселилась полночь, язычком своим подтачивая пепельно-волосую, а за сим непотребством следила горная леди, которая из-за общей атмосферы похабности приступила к мастурбации.